Глава 7. Не Элен. Я сидела за небольшим столиком и ковыряла вилкой в еде. Есть не хотелось. В голове царил хаос. Что я творю? Неужели я всерьез считаю, что мне необходимо заменить Элен в этом временном союзе? Мириам говорила, что раз меня перенесло в этот мир, то я сама нуждалась в нем. Не только Элен, сюжет книги или еще что-то. Но и я сама. Когда мне вспомнились слова психолога, ее совет был мысленно проиграть историю любви с Димой до конца. Я задумалась. Когда страсть охватила меня, то решилась попробовать забыться в таких родных и чужих руках мужчины. А сейчас я осознала суть происходящего. Наш роман с Найтлом — это не просто приятная интрижка, психотерапия, потакание собственным слабостям. Рука легла на живот, и я прикрыла глаза, стараясь успокоить надвигающуюся панику. Мне придется выносить дитя, чувствовать, как оно растет у меня под сердцем, подарить ему жизнь, возможно, даже подержать на своих руках и отдать. Отказаться от него, от Найтла, от этого мира. «Я не настолько сильная, я не справлюсь!» Сорвавшись с места, я заметалась по комнате. Я просто больше не могла оставаться на одном месте. Моя душа рвалась куда-то, воздуха не хватало, окружающие меня стены давили. «Боже, Женька, что же ты творишь?» «Женя!» Я резко обернулась на звук. Он доносился из зеркала. Не веря своим глазам, я подошла к стене, на которую прибили подарок почившей тетушки, и прошептала: «Элен, что ты здесь делаешь? Не смогла найти выход в мой мир?» «Если я права, тогда все происходящее — вымысел, и я нахожусь в книге, а если...» «Не пугайся, со мной и твоим телом все хорошо. Я пришла в себя в каком-то странном месте. Вы называете его больница. Здесь куча разных непонятных артефактов и так много целителей. Ты можешь управлять телом? Говорить, ходить?» «Да-да, только целители сказали, что у меня амнезия, потому что я не помню твой мир. Мне не удалось убедить их в обратном. Твои родители очень взволнованы. Прости, я не хотела их тревожить». «Как они?» — прошептала я, вспоминая маму, отчима и даже младшего брата. «Не думала, что им есть до меня дело. В последнее время мы сильно отдалились друг от друга, но сейчас я затосковала по ним. Вот бы сейчас обнять маму и подержать на руках брата». «Мама приходит несколько раз за день. Ванечка очень милый ребенок и постоянно улыбается. Раньше я боялась детей, а сейчас как-то привыкла. Даже жду его прихода. Константин Львович, хоть и не показывает виду, но волнуется. Собрал для меня несколько целителей, возил на какие-то важные анализы, проверки. Хоть и мало улыбается, но искренне проявляет заботу». Слова Элен стали для меня открытием. Я никогда не замечала за отчимом ничего подобного. Нет, мы не ругались, не сверлили друг друга ненавистными взглядами, просто всегда держали дистанцию. Я не воспринимала его как отца, близкого родственника. Он всегда был для меня папой Вани и мужем мамы, не больше. Я думала, у нас все взаимно. Может, Элен ошиблась, приняла желаемое за действительное. Впрочем, неважно. Сейчас отношения с отчимом волновали меня в последнюю очередь. «Тебя скоро выпишут?» «Не знаю. На днях меня отвезут в столицу на какое-то обследование. Мама говорит, что это важно и необходимо. Константин Львович уже обо всем договорился». «А как ты здесь?» Я замялась, не зная, с чего начать. «У тебя появился фамильяр, кажется». «Ты что-то путаешь. В нашем мире они есть только у очень сильных магов и ведьм. Последние считаются почти легендой. Многие думают, что они ушли вслед за богами из нашего мира. Но моя тетушка, как ты уже поняла, одна из них. Мириам надеялась, что во мне тоже появится эта сила, но, увы, наследие отца оказалось сильнее». «Подожди. Ты хочешь сказать, что во мне просыпаются ведьмины силы?» Двоякое чувство охватило меня. Страх и радость. Не знаю, как для других, А для меня обращение ведьма всегда звучало как комплимент. Хотелось почувствовать себя одной из них. Сильной, смелой, самодостаточной, яркой, умеющей одним взглядом привлекать к себе внимание мужчин. Я помню, как в старшем классе надела платье со смелым разрезом до середины бедра и довольно глубоким декольте. Впервые купила и примерила чулки. Целую неделю училась уверенно ходить на тонкой шпильке. А наносить красную помаду и того дольше. Стрелки рисовала мне соседка. Маму бы хватил приступ, если бы она меня увидела в таком виде. Как сейчас помню, с какой улыбкой я спускалась во двор, как представляла реакцию Димки. Мне казалось, что, увидев меня такую смелую, взрослую, он осознает, что влюблен, или, по меньшей мере, перестанет воспринимать меня как дружбана. Реальность оказалась куда прозаичнее. Дима громко выругался и потащил меня назад домой. Смывая мой макияж в ванной, он твердил, что не позволит мне идти куда-то в образе дешевой шлюхи. Еще никогда мне не было так обидно и горько. Не знаю, не должны, но если появился фамильяр, то лучше спросить у Мириам. Кстати, кто он? Кот? Змея? Ворон? Горгулья. Ты шутишь? Горгульи не могут быть фамильярами. Они воины, стражники, хранители места, храма или замка. Они не привязываются к живым. Может, я что-то не так поняла? С крылатой дурындой пообщаться я не успела. После того, как нас с Найтлом захватила страсть, я мало смотрела по сторонам. Уверена, горгулья улетала почти сразу. «Нужно проверить», — решительно заявила Элен. «Тебе стоит попробовать позвать ее. Если горгулья отзовется, то она стала твоим фамильяром или защитницей. В любом случае, я рада, что за тебя теперь есть кому заступиться». Вспомнив свою красотку, я засомневалась в ее силах. Еще слишком молодая особь мне досталась. В парке были куда крупнее, клыкастее и сильнее. Моя милота даже унести меня не смогла, но, конечно, говорить все это Элен я не собиралась. К чему ее волновать? А вот совет попробовать можно на деле. «Я попробую», — пообещала девушке, все еще не зная, как перейти к разговору о Найтли. «А герцог? Он не обидел тебя, пока меня не было?» Я покачала головой. «Мы консумировали брак». «О, прости меня, тебе пришлось... Я так виновата!» Мои щеки залили. Близость с Найтлом оставила только приятные воспоминания, если исключить моральный вопрос. «Все хорошо, мы пришли ко взаимопониманию». «Да, это, наверное, самая удачная формулировка». «Ох, Женя, спасибо тебе. Ты даже не представляешь, что ты делаешь для меня. Если бы не наш обман, я бы стала заложницей связи, рабыней. Не смогла бы выносить дитя и не полюбить герцога. А так моя душа не соприкоснется с его, и связь между нами не установится». «А между моей душой и его?» «Возможно, но она обернется, как только мы назад поменяемся местами». Стало немного грустно. «Но отчего? Разве это не должно меня радовать? Что бы я ни испытывала к Найтлу, все сотрется и забудется». «А ребенок? Ты сможешь оставить его здесь? Передать на воспитание герцога?» На этот раз голос Элен звучал очень тихо. «Надеюсь, иначе все было зря». Опробовать совет Элен на деле я не успела. Только настроилась и попыталась нащупать дорожку к своему источнику, как дверь открылась, и в покое зашла незнакомая мне дама средних лет. Держалась она строго, а ее книгсон вышел настолько безупречным, что я всерьез заволновалась. «Добрый вечер, ваша светлость. Меня зовут Кара. Я буду вам прислуживать. Ужин меньше, чем через час. Его светлость просил передать вам, что желает представить вас слугам, поэтому ожидает в гостиной на четверть часа раньше». Мне стало дурно. Я впервые почувствовала себя самозванкой. Мне с трудом удавалось держать спину ровной, а Кара демонстрировала мягкость движений, особую грацию. «Мамочка моя родная, да рядом со служанкой я выгляжу неотесанной деревенщиной». «А где Мэй?» — осторожно поинтересовалась я, думаю, как бы мне вернуть назад девушку. С ней я чувствовала себя свободнее. Ее заключили под стражу. Вы не знали?» «Что? Почему? За что?» — ахнула я, вмиг позабыв обо всех манерных ужимках. «Так она же подлила вам в воду сонное зелье», — растерянно ответила женщина, и мы обе замолчали. У меня в голове не укладывалось, как эта робкая малышка, которая, казалось, и тени своей боится, решилась на подобное. И зачем ей это? Лично я ей ничего плохого не делала, мы и знакомы толком не были. Значит, бедняжку вынудили. На роль моей главной врагини людей было немного. А тех, кто решился бы на подобное и знал о браслетах, которые надел на меня Найтл, и вовсе. Сайрина. Больше некому, да и незачем. Я прикусила губу, чтобы сдержать ругательство. И ведь выйдет сухой из воды эта трепетная лань. Вот же ж. Вы не знаете, как там девочка? Держится. Черты женщины стали мягче, и на ее губах появилась грустная улыбка. Мэй напугана, но никто ее не обидит. Решать ее судьбу будет герцог. Почему он, а не я? Ведь на меня было покушение, и Мэй моя служанка. Нет уж, не дам я на растерзание козням Сайрины эту глупышку. Мне нужно поговорить с герцогом. Вы не знаете, где он? У себя в кабинете, я вас провожу. Только разрешите поправить вашу прическу, госпожа. Эти 10 минут, пока Кара колдовала над моими волосами, дали мне многое. Во-первых, я перевела дыхание и немного успокоилась. Во-вторых, поняла, что открытое противостояние с герцогом — неудачный план. Не в том я положении. В-третьих, действовать нужно осторожно, чтобы не навредить Мэй. В-четвертых, в-пятых и в-десятых, красивой женщине труднее отказать, чем растрепанной и взбесившейся истеричке. Именно поэтому я попросила Кару нанести мне макияж. Несмотря на то, что косметика была схожей с нашей, сама я вряд ли справилась бы, а у женщины очень ловко получалось наносить мне помаду в виде рассыпчатой пудры, подкрашивать глаза какими-то специальными кисточками-тенями. Всего несколько минут преображения, и вот, в отражении зеркала, вижу не взволнованную девушку, а юную красавицу. «Быть может, смените наряд?» Я посмотрела на свое темно-синее платье и мотнула головой. «Нет, времени на это нет. К тому же для ужина оно вполне сойдет». «Тогда несколько украшений?» Если честно, я понятия не имела, есть ли они у Элен, а если есть, то где их искать. Кара же не растерялась и за считанные секунды достала шкатулки прямо из стенки трюмо. Это украшение матери Найтла. Она очень любила гарнитур из сапфиров. Он прекрасно подойдет вам под наряд и сделает цвет глаз более глубоким. Позволите? Я застыла в восхищении, рассматривая необычайно красивый набор. Удлиненные каплевидные серьги, изящное ожерелье и перстень. Не массивный, без грубого булыжника камня, а такой же, как и весь гарнитур, удивительно прекрасный. «А герцог не разозлится?» «Думаю, он будет рад». Кара улыбнулась мне и застегнула на шее замочек. «Идеально», — озвучила она мои же мысли. «Что ж, теперь я в полной боевой готовности. Пора навестить мужа». По коридорам поместья мы шли неспешно. Я смогла разглядеть внутреннее убранство. Вернее, его почти полное отсутствие. В отличие от отчего дома Элен, здесь я не заметила никакого декора. На полу однотонный темный ковер, который не отличался изысканностью или какой-то изящностью. На стенах редкие бра, света от которых едва хватало. Вместо напольных ваз, гобеленов и картин — статую горгулий каких-то не менее грозных существ. Вокруг, куда ни глянь, все серо-черно-бордовое. Ни одного светлого или яркого кусочка. Специально в комнаты я не заглядывала, но когда мы проходили сквозные помещения, я не видела особого отличия от коридора. Тем быстрее я заметила фигуру в персиковом платье. Девушка казалась лучом света в темном царстве. Мы столкнулись на лестнице. Временная законная жена и любимая женщина герцога. Я бы усмехнулась, не будь мне сейчас так противно. Внутренне я собралась и приготовилась слушать какие-то колкости или гневные обещания, но Саэрина склонила голову и присела в Книксоне. Ничего себе. Неожиданно. А затем я заметила, как девушка поспешила покинуть наше общество и посмотрела на мою сопровождающую. А Кара-то не склонила перед ней голову. «Кто вы, Кара?» Я повернулась к женщине и внимательно всмотрелась в ее лицо. Правильные черты лица, густые тяжелые волосы, глубокий цвет глаз. Я ведь сразу отметила ее плавность движений, манеры. Она не простая служанка. Быть может, обедневшая родственница или сильная магичка, или... Вариантов было слишком много на самом деле. Я была не намного старше Мэй, когда леди Эйрин спасла меня, выкупив у наших родственников. Боже, что за мир! Мой отец приходился ее светлости троюродным кузеном. Когда я писала ей письмо, то особо не надеялась на помощь, но Эйрин откликнулась. Она спасла меня почти от рабства, приютила в этом доме. Значит, вы родственница моего мужа. Весьма дальняя. Титула меня лишили, когда вместо брака я выбрала попечительство ее светлости. Так что вы можете звать меня по имени, как и многие проживающие здесь. Многие, но не Саэрина, уточнила я, чтобы точно понять, насколько верно мое предположение. Вы все верно поняли, ваша светлость. Элен, зовите меня по имени, улыбнулась я, понимая, что у меня может появиться союзник. Неважно, что это будет дружба против третьей. Главное, я больше могу не ждать подвоха со стороны Кары. Благодарю. К дверям кабинета мы шли молча. Я еще раз прокручивала в голове то, что хотела сказать Найтлу, хоть бы не сделать ситуацию еще хуже, чем она есть. «Удачи!» — тихо пожелала мне Кара и ушла по своим делам. А я, сделав глубокий вдох-выдох, решительно вошла в кабинет мужа. Найтл сидел за большим резным столом из темно-серого дерева. В нашем мире я таких не встречала. Мебель в кабинете была вся выдержана в таких же мрачных тонах. Черный бархат мягких сидений кресла был объят серебряной отделкой из дерева. Даже часы, рамки для картин и тени выделялись в этом темном царстве. Скульптуры, горгульи присутствовали и здесь, забравшись под потолок, оказалось, удерживая его. «Не думал, что увижу тебя так быстро, Элен». Найтл встал из-за стола и подошел ко мне. Его взгляд скользил по моему лицу, заставляя вспыхнуть щеки. Я невольно вспомнила все те безумства, которым совсем недавно мы поддались. «Я хотела поговорить с тобой». Найтл улыбнулся и взял меня за руку. «О нашем браке?» «Нет». Я мотнула головой, и улыбка мужчины исчезла. «О моей служанке Мэй». Найтл нахмурился. «Не волнуйся, я разберусь с ней. Она назовет мне имя того, кто покушался на твою жизнь. Теперь рядом с тобой будет Кара. Ей я доверяю безгранично». Я понимала желание мужчины разобраться в произошедшем, но сомневаюсь, что он поверит в причастность Саэрины, а значит, Мэй пострадает только от того, что слаба и юна. Она просто не могла противостоять фаворитке герцога. Наверняка девушку запугали. «Это я». «Что ты?» «Это я велела Мэй вылить зелье в воду. Девушка не знала, что оно обладает сонным эффектом». Найтл сжал губы в одну линию и зло посмотрел на меня. «О чем ты думала, Элен?» «Просто хотела проверить защиту браслетов и только». Мужчина схватил меня за плечи и потребовал: «Поклянись, что больше не подвергнешь себя опасности. Я не самоубийца, и, конечно же, ничего подобного в мои планы не входило. Обещаю». Еще несколько минут Найтл всматривался в мое лицо, а затем притянул к себе и впился в мои губы поцелуем.